За последней калиткой с почтовым ящиком он обнаружил грунтовую дорожку, ведущую в лес. Здесь, в тени деревьев, было прохладно, и он застегнул пиджак на все пуговицы. Земля была мягкая, но не слишком влажная. И опять это странное ощущение заставило его обернуться в ожидании увидеть в тени пару внимательных глаз, но никого там не было. Только какое-то мелкое животное бросилось в кусты всего 2 дня, как он стал детективом, а уже подозревает всех и вся. Он вышел к пруду и к привязанным к дереву качелям, потом проследовал вдоль тянущегося в лес электрического провода и дошел до поляны, куда Сайвард притащил узкую бронзовую кровать. Лампа горела на столе. На пишущую машинку нападали листья. Сайвард спал под одеялом и слоем листьев, надвинув на глаза шляпу. Анвин остановился в изножье кровати и потряс ее. Сайвард не шевельнулся, ни на дюйм не сдвинулся. В оставшемся далеко позади Кате и Тоники все еще спал иллюзионист Хоффман и по-прежнему держал своего пленника под контролем. Анвин посмотрел на часы. У него оставалось всего несколько минут до того момента, когда зазвонит будильник. «Отойдите, мистер Анвин!» Артур по-прежнему в своем сером комбинезоне стоял в начале тропинки. В руке он держал револьвер. «Так я и знал, что в конечном итоге мне самому придется всем этим заниматься», — сказал он. Анвин отступил в сторону. «Так вы знали, что я здесь окажусь? Я не знал, где окажется это здесь, но понимал, что вам теперь некуда больше идти, кроме как сюда. И еще я понимал то, что понимал Ламек, когда устроил вам повышение по службе, что если кто-то понимает, куда отправился Сайвард, то только вы». Контролер подошел к изножью кровати. Ветерок пошевелил листья, нападавшие на одеяло, и насыпал сверху еще, сорвав с дерева. Анвин даже различал поскрипывание веревки качелей возле пруда. «Я пытался вам кое-что сообщить вчера утром», — сказал Артур, — «когда увидел вас на 8-м поезде. Я пытался сказать вам, что получил вашу докладную записку. Вы ведь направили ее Ламеку, понимая, что в итоге она попадет к руководству. Ваши просьбы удовлетворены, мистер Анвин. Вы больше не детектив. Что означает, что вам не следует смотреть на это?» «Я останусь здесь», — объявил Анвин. «Как вам будет угодно». Артур поднял револьвер и зажмурил левый глаз, прицеливаясь. «Вы промахнетесь», — сказал Анвин. «И вообще, вы уверены, что он хотя бы заряжен?» Рука Артура чуть дрогнула. Он открыл барабан револьвера, проверил на наличие патронов и бросил на Анвина усталый взгляд. Потом защелкнул револьвер и снова изготовился стрелять. «Вы промахнетесь», — еще раз повторил Анвин. «Вы даже не в Сайварта целитесь. Вы целитесь в меня. Странный вы человек, мистер Анвин». Он выдохнул и опустил руку. «И почему этот револьвер такой дьявольски тяжелый?» «Не думаю, что это револьвер», — сказал Анвин. «Мне кажется, это ваш аккордеон. Вы не то схватили, когда выскочили из своей комнаты». Артур присвистнул сквозь зубы. «Вы совершеннейший болван!» «Не вижу в этом ничего постыдного», — сказал Анвин. «Таких легче всего перепутать, когда вы ходите во сне». «Я никогда не ходил во сне», — сказал Артур. «Я ждал вас возле вашего дома, прятался в пекарне через улицу, а потом следовал за вами те несколько кварталов до центрального вокзала, купил билет и сел в вагон позади вас и ехал до последней остановки. И все это время я бодрствовал. Но я-то по-прежнему сплю, сэр». «Значит, и вы тоже спите. Так оно всегда и бывает, не так ли? Дверь заперта. Вы не проснетесь, пока не проснусь я». «Какой вздор вы несете!» Артур снова поднял револьвер. «Вообще-то я понял суть всего этого, когда услышал, что сказал Ламек в своем последнем сне, в том самом, который он видел, когда вы его убили. Артур задвигал челюстью, когда это услышал. «Да неужели? И что он такое сказал, что вы сразу все поняли?» «Он сказал, что однажды, когда он вел расследование очередного сна, его субъекту приснилось, что она проснулась, и Ламек решил, что это действительно так. Он целый день занимался своими делами, и прошло немало времени, прежде чем он понял, что все еще спит, все еще находится во сне, в который он внедрился. И почему вы решили, что я куплюсь на подобную чушь? Я очень дотошный и педантичный сновидец, сэр. Всегда таким был. Вчера вечером я сел в поезд, идущий из города, и со мной была мисс Гринвуд. Я старался замечать все, что нам встречалось по пути. Я понимал, что позднее мне придется все это себе приснить, причем точно в том же самом виде. Я пришел сюда и обнаружил спящего на этой кровати Сайворта. Под лунным светом и при включенной лампе я вытащил его из кровати и занял его место. Мисс Гринвуд помогла мне заснуть. Я приснил себе сон, что я дома и что я просыпаюсь. Я приснил себе, что иду по улице, что там пахнет свежеиспеченным хлебом. И именно тогда вы начали следить за мной. Я отправился на центральный вокзал и сел на первый утренний поезд, уходящий из города. Я хорошо это себе приснил, так чтобы вам не трудно было за мной следить. Вы так давно уже спите, что, думаю, теперь и не помните, что это такое бодрствовать. А я все еще сплю. И вы тоже спите. И я совершенно уверен, что у вас в руке всего лишь аккордеон. С закрытыми глазами вы, должно быть, схватили не то, что хотели. И тем не менее я хотел бы, чтобы вы отвели ствол в сторону. Слушая его, Артур все больше и больше возбуждался. И теперь уже трясся всем телом. «Я ничему этому не верю», — заявил он. «Я видел, как вы убили Ламека», — сказал Анвин. «Мисс Полсгрейв записала этот сон. Она тоже знает, что вы его убили. Неужели вы полагаете, что после этого она останется вашей лояльной сотрудницей? Неужели вы думаете, что кто-то из ваших супервайзеров останется вашим лояльным сотрудником?» Артур зарычал и нажал на спусковой крючок, и револьвер подпрыгнул у него в руке. Кровать от выстрела вздрогнула, а с деревьев посыпались еще листья. Выстрел оказался таким громким, что разбудил и Анвина, и Артура. Анвин сел на постели и ощупал себе грудь. Никаких ран. Одни мокрые листья. Он стряхнул их в сторону и посмотрел на часы. Было чуть больше шести. Оставленный им в коте и тонике будильник уже разбудил Еноха Хоффмана. Сайворта выстрел тоже разбудил. Детектив теперь стоял возле кровати, шляпа съехала вниз, закрыв ему лоб. В руке он держал пистолет, направленный на контролера. Артур посмотрел на свой аккордеон. Он держал его в одной руке за ремень возле басового регистра. Мехи не были застегнуты и растянулись, свободно болтаясь в воздухе, так что другой стороной инструмент едва не касался земли. «Я не знаю никаких таких песен», — сказал Артур. Сайворт потер себе шею. «Надо ж было так все отлежать. Чарли, неужели нельзя было подложить мне подушку?» На поляну вышла мисс Гринвуд, тяжело припадая на свою искалеченную ногу. Подошла ближе и остановилась рядом с Сайвортом. Ее измученный вид теперь превратился в нечто иное. Она стала какая-то словно растрескавшаяся, чуть не распадающаяся на части. При взгляде на Артура в ее усталых, окруженных темными тенями глазах вспыхнули яростные огоньки. Анвин спустил ноги с кровати и начал обуваться. «Идиоты!» — констатировал Артур. Вам же прекрасно известно, что этот безумец намерен сделать с моим городом, с нашим городом. Я вам нужен, черт-то с два, — сказал Сайворт. Мистер Анвин, вы же посещали третье архивное отделение. Что всегда было нужно агентству, так это действительно честные отчеты не только о нашей работе, но и о жизни всего города, о его тайнах, секретах, думах, снах и добрых, и злых, и хороших, и плохих. Они все там, в нашем подвале, полный набор. Это ведь только из-за Хоффмана они стали так нужны.